Санти Даков. Когда вышла первая книга славяно-арийских вед «Санти и Веды Перуна», мало кто поверил в существование самих Санти, древнего прообраза современной книги. Многие ошибочно полагают, что письменные источники появились на славянских землях благодаря пришествию греческих просветителей. На самом деле это далеко не так. Обнаружение дакских Санти связано с первым королем Румынии Карлом I. Карл I был этническим германцем и принадлежал роду Гогенцоллернов-Сигмарингенов. Он возглавил два княжества – Молдовское и Мунтянское, Восточная Валахия, которые и образовали Румынское королевство. Излюбленным местом отдыха Карла I и его семьи был монастырь в одном из живописнейших мест Румынии под названием Синая. Этот монастырь был построен в 17 веке на месте древнего ведического капища, которое существовало на этом месте многие сотни, а может быть, тысячи лет. Однажды, в 1875 году, во время возведения хозяйственной пристройки к монастырю, были обнаружены золотые пластины с древними письменами, общим числом около 400, которые сразу же были переданы королю. В начале своего правления Карл I был достаточно беден, так как семья ему не помогала. Дабы пополнить королевскую казну, Карл принял решение переплавить большую часть золотых пластин, и на вырученные от продажи золота средства был построен в Синае дворец для королевской семьи, один из самых красивых в Европе. К счастью, Карл I перед тем, как расплавить пластины, приказал сделать их точную копию на свинце. Так как это историческое событие является в Румынии общеизвестным, уже 80 лет не утихают споры о том, кому же принадлежит дворец – государству Румынии или роду короля. В настоящее время из 400 сантий доступны для изучения порядка 100, которые хранятся в различных румынских музеях и спецхранах. Они не представлены на обозрение посетителям музеев, и к ним допускают только научных специалистов с оформленным разрешением. По поручению Института археологии Академии наук Российской Федерации Национальный фонд древнерусской ведической культуры «Сварог» провел архивно-розыскные работы, и представитель фонда в Румынии Виталий Устурой по специальному разрешению Министерства культуры Румынии был допущен ознакомиться с сантиями, увидел их и даже держал в руках. Виталию Устурою также были предоставлены фотографии Санти, сделанные в различных хранилищах группой молодых исследователей во главе с Авророй Питан, ведущим лингвистом Румынской академии наук. Эти изображения были переданы Институту археологии и фонду «Сварог». В ближайшее время самая полная коллекция изображений дакских Санти будет размещена на сайте фонда. Небольшое количество Санти уже сейчас можно увидеть на сайте. На этих румынских сайтах предоставлена очень скудная информация о Сантиях, и это является отражением позиций официальных научных кругов Румынии, которые так и не пришли ни к какому внятному заключению по этому вопросу. Создается впечатление, что в Румынии эта тема сознательно замалчивается. И еще есть мнение, что остальные 300 Санти не утеряны, охранятся в частных коллекциях собирателей древностей и у наследников рода королей. Немногие сохранившиеся золотые оригиналы Санти были подвергнуты радиоуглеродному анализу в Институте ядерных исследований Румынии для определения их возраста. Данные анализа показали, что Сантиям более 2000 лет. Исследованные Санти делятся на три категории, целиком состоящие из золота. Правильнее сказать, что это особый сплав с золотом, так как чистое золото не может храниться долго. Состоящие в середине из темного металла и покрытое сверху золотом, и более поздние свинцовые пластины. На пластинах можно увидеть множество трак, рун, а также знаков других древних видов письменности. На некоторых пластинах, очевидно, был сделан перевод записей с древних языков на более поздний. Все желающие могут попробовать себя в расшифровке текстов, увековеченных на сантиях. Обоснованные гипотезы можно присылать на электронный адрес фонда. Лучшие из исследований будут опубликованы на сайте фонда и отправлены научным специалистам в Румынии. Особая ценность Санди заключается еще в том, что они открывают далекие страницы летописи, связанные с даками, благородными предками румын славяно-арийского происхождения. Наши древние родственные связи проявляются не только в письменности, но и в топонимике Московии и Карпат. Множество сел в Московской области имеют то же название, что и села в Карпатах. Название реки Истра является древним названием реки Дунай, так же, как древнее название Волги – Ра. А понятие «дача» как участок собственной земли существует, кроме русского, только в румынском языке. По запросу фонда «Сварог» в настоящий момент Виталием Устуроем и Авророй Питан готовится подробная научная статья по вопросу дакских санти. Как только она будет готова, ее можно будет прочитать на сайте фонда «Сварог».